Иди же. Сейчас не время для сантиментов. Время сражаться. Эй, морские волки! — загремел он, обращаясь к матросам, собравшимся на палубе. — Зажгите все фонари и готовьтесь к сражению с кораблем, который преследует нас. 40 человек, оставшихся на борту корсарского судна, заняли свои боевые места. В руках канониров пламенели фитили, распространяя вокруг багровый неясный свет. Кровавые блики его пробегали по мушкетным стволам и лезвиям сабель. Черный корсар, стоящий на полуюте, резко выделялся в свете двух больших фонарей, зажженных на корме, один по правому, другой по левому борту. Весь в черном, с длинным пером, спускавшимся с широких полей его шляп, он казался каким-то демоном, духом мщения, поднявшимся из пучины, чтобы вызвать страшную бурю. Он стоял неподвижно, не отрывая взгляда от светящейся точки, которая медленно приближалась, и все до единого на борту замерли на своих местах, глядя на корсара, готовые выполнить любую его команду, а канониры ждали только знака с его стороны, чтобы обрушить на вражеский корабль ураган железа и картечь. «Кармо!» — спросил неожиданно корсар, оборачиваясь к своему верному матросу, стоявшему рядом с ним вместе с Ван Штиллером. «Видишь наши шлюпки?» «Да, капитан», — отвечал тот. «Они плывут к твоей светящейся точке, но через несколько мгновений будут не видны». «На каком расстоянии, по-твоему, находится корабль, который гонится за нами?» «В 1200 метрах, капитан». «Тогда пусть приблизится еще». Он выпрямился во весь рост и, повернувшись к канонирам, закричал: 500 пиастров тому, кто снесет мачту испанца!» 1000 акул! — пробормотал сокрушенный Кармо. «Жаль, что я не родился канониром. Я бы купил на них 20 бочонков испанского вина!» «Морские волки!» — крикнул корсар. «Будьте готовы повернуть по ветру! К атаке готовься!» Молниеносный, до тех пор стоявший почти неподвижно, повернулся почти на месте и двинулся навстречу вражескому кораблю, лавируя небольшими галсами, поскольку ветер был неблагоприятный. Черный корсар стоял у штурвала и глядел на вражеский корабль, который приближался с некоторой осторожностью, уже заметив фонари молниеносного. Расстояние быстро сокращалось, вскоре испанский корабль находился уже не дальше, чем в 3 кабельтовых, и маневрировал таким образом, чтобы пройти по правому борту флебустьерского судна. В темноте оттуда не могли разобрать флаг молниеносного, и, видимо, поэтому пребывали в нерешительности и беспокойстве. Внезапно с моря донеслось, подхваченное ветром: «Эй, чье судно?» «Не отвечать», — приказал корсар. Потом, приблизив к губам рупор, закричал изо всей силы: «Испания! Остановитесь! Кто вы такие? Испанский фрегат! Подходи!» — закричал корсар. Артиллеристы палубных орудий повернулись к корсару, взглядами вопрошая его —